Я с удивлением и страхом спрашиваю: «Как же замерзла, матушка?» А она опять: «Да так вот и замерзла». Потом подняла свои голубые глаза к небу, несколько секунд посмотрела и вдруг озарилась улыбкой и, обратившись ко мне, сказала: «Только запомни, не навсегда», и пошла дальше. Матушки Антонины уже не было. Монахини перебивались сами полуголодные, и я не могла искать их поддержки. Весной как-то еще бывала работа, а летом совсем стало плохо. 3 месяца, май, июнь и июль, мы не видели ни золотника хлеба и питались, покупая полугнилую картофельную шелуху, иногда платя по 15 миллионов за ведро. Тогда копейки расценивались миллионами. Это были года НЭПа, но для нас это не играло роли и было одним из самых тяжелых периодов нашей жизни. Как-то шла я по городу с маленьким Андрюшей. Навстречу идет женщина, и в руках у нее большая белая булка. Бедное дитя. Он вздохнул и сказал: «Какая счастливая!» По щечкам его текли крупные слезы. Первый раз в жизни я попросила милостыню в виде кусочка хлеба. Она отломила и дала Андрюше. Один раз я стояла на базаре в ожидании предложения на работу. Как обычно, босиком из-за отсутствия обуви. Рядом со мной стояла молодая дама и держала на руке платье для продажи. Время шло. Никто мне не дал работы, а она стала плакать. Я спросила, отчего и о чем она так плачет. У меня муж, бывший офицер, и 3-летний ребенок умирают с голода. Я вынесла свое последнее платье и не продала. Что мне делать? Как вернусь домой с пустыми руками? И разрыдалась. Я ничем не могу помочь. У меня ничего нету самой. Все же говорю ей: дайте мне ваш адрес. Я ничего не имею, но подумаю, что сделать. Она в слезах пошла к себе, а я пошла и думаю. Ведь вот что я сделала. Я дала ей какую-то надежду, и ведь без основания. Ну вот что. Первому, кто мне встретится, хорошо одетому и по виду не нуждающемуся, я отдам этот адрес и попрошу помочь. Мне нужно было проходить церковным двором. Я вхожу с одной стороны, а с другой входит дама в трауре. На ней элегантный английский костюм, и весь вид ее мне показался подходящим для моей просьбы. Когда мы поравнялись, я извинилась и говорю: «По вашему одеянию и виду я решаюсь дать вам этот адрес с просьбой помочь». Я рассказала ей о нужде и слезах той молодой дамы. Она говорит: «Конечно, я с радостью и немедленно помогу, и сделаю, что возможно. Но вы не можете ли мне помочь в одном деле?» Я говорю: «В чем же я и кому могу помочь? Не знаете ли вы, где мне найти одну даму?» И называет мою фамилию. «Я по всему городу ее ищу, и никто не может мне указать, где она живет в страшной нужде с 5 детьми. Я ничего не нашлась, что ответить, но очень смутилась. «А я не с вами говорю. Когда я только издалека вас увидела, то сразу поняла, что это вы». Я ответила: «Да, это моя фамилия». Она очень обрадовалась и взяла мой адрес. Вечером подъехала тележка, и какой-то молодой рабочий привез от нее целую массу разных продуктов. Тут были и белые хлебы, и постное масло, и крупы разные, картофель и даже сахар. В приложенной записке она просила меня прийти к ней. О радости детей и моей говорить нечего. Тут только дети сознались мне, что не хотели меня огорчить, и что помимо картофельных очисток они ходили в мое отсутствие по чужим помойкам, выбирали корки от дынь и арбузов и ели их. Фамилия доброй дамы — Шнейдер, В.П. Муж ее — профессор биологии. В течение 2 месяцев она снабжала нас всем необходимым, а я шила ей и ее мужу белье, чинила и старалась отблагодарить, как могла, работой. Они уехали в Москву, а я с детьми в город Дербент, где муж устроился на работу и предлагал нам приехать к нему. Я радовалась тому, что продвинемся много дальше к югу Кавказа, где совсем другой климат. Снег дольше 1 дня не держится, морозы редки. И в январе погода большей частью такая, как у нас в конце марта в Ярославле. Не придется так хлопотать о топливе, да и по слухам о голоде в то время там мало было слышно. Он пришел через год и туда. И там, на базарах, тоже стали продавать сомнительные люди, сомнительные, тонкие пирожки из картофеля, начиненные мясом, как упорно говорили, человечьим. Это весьма возможно, так как в местах абсолютного голода люди часто пропадали бесследно, не только через ГПУ. И часто люди ели своих, умиравших тоже от голода, близких. Были очевидцы того, как матери ели своих детей. История когда-нибудь раскроет эти ужасы и подтвердит факты. А сейчас еще слишком у всех велик страх, даже спасшихся за границу, чтобы решиться это опубликовать.